Глава 10. Вита. Быстрее, неповоротливая скотина. Чуть ли не рычала я от злости. Еще извинялась перед этим придурком за куртку. О, погоди, доберусь до тебя, безмозглый ублюдок. Телогрейка. Нет, надо же было так сказать. И человеком меня не считает. Бабуин в джинсах. Думает, подсунул вместо коня осла и победил. Я бубнила под нос ругательства, тщетно пытаясь ускорить животное. Подпрыгивала на нем в нетерпении, уговаривала двигаться быстрее, гладила по гриве, ушам, лбу, обнимала, стараясь задобрить, потом не выдерживала и спрыгивала с него, собираясь идти пешком. Так повторялось несколько раз, но стоило ногам коснуться асфальта, как непослушная скотина тут же ускорялась, заставляя бежать за собой. Издевательство! Через четверть часа не выдержала я. Повисла на осле и позволила себе расслабиться. Пусть везет. От меня ничего не зависело. А тратить нервы в пустоту было глупо. Подумаешь, оказалась на самом краю земли, что само по себе нереально, и не представляла, как отсюда выбраться. К тому же меня бросили. Наверное, эти двое уже вдоволь посмеялись надо мной, давно добравшись до места назначения. Но это не повод унывать. Я ехала, мерно покачиваясь. Смотрела на бескрайнее море, размышляла над приключениями предыдущего дня и мыслями возвращалась к Лео. Как можно быть таким отвратительным человеком? Бесит. При одном воспоминании о нем огонь вспыхивал на кончиках пальцев. Однако благодаря глубокому успокаивающему дыханию заметно мерк и почти пропадал. Но едва слуха коснулись восторженные голоса, кожа рук покрылась плотным пламенем. В глазах потемнело от желания придушить ублюдка, который любил осыпать меня оскорблениями и грубостями. Я сдержалась только благодаря незнакомой девушке с интересом, разглядывающей меня. Наверное, то еще зрелище. Волосы растрепаны, тушь явно размазалась после внепланового купания, полностью не смылась при умывании, а одежда перепачкана после неудобного сна. По сравнению с прошлым днем, вся предыдущая жизнь теперь казалась мне тихой гаванью, спокойной, распланированной, безветренной. Родители хоть и строгие, но все же любимые, престижный университет, замечательные друзья, любимый парень. Я передернула плечами, вспомнив Рика, и спрыгнула с осла. Только не поддаваться злости, она сейчас ни к чему. Он — прошлое, о котором нужно забыть, а будущее — это опасная неизвестность, в которой... Не должно быть места магии. Мне ничего не нравилось. Ни вспыхивающий огонь, ни белый туман, в котором утопала вода, ни новое окружение. Я не хочу лететь в машине с обрыва, истерить, ночевать на твердой земле. Это не мое. Не говоря уже об одной неприятной особи мужского пола. «Заждались?» — выдавила я самую милую улыбку из своего арсенала. «Лео!» «Этот ослик просто чудо. Спасибо за заботу обо мне. Я не ожидала, что ты такой наблюдательный, и поймешь, насколько я боюсь лошадей». «Ахм!» — прочистила горло брюнетка в подчеркивающем шикарную фигуру черном платье и перевела вопросительный взгляд на заклинателя зверей. «Это новенькая стихийница. Будь осторожна, Эм. У нее есть зубы», — сказал он и только сейчас, посмотрев в мою сторону, добавил. «Но кусается не больно». «Вот как!» — протянула незнакомка, выгнув идеально очерченную бровь. Из арки к нам вышла женщина, отчасти похожая на Виан. Белые волосы, строгий светло-серый костюм и выражение лица, будто она здесь главная. «Лео, Алекс, почему такие потрепанные?» — поразилась она, однако окинула взглядом всех присутствующих и уже более сдержанно произнесла. «Проходите». «Не стойте на дороге, Эмилия, проводи гостей в левый сектор. Помнишь, где он?» «Да, госпожа Ли», — услужливо ответила брюнетка и поманила нас за собой. Я задержалась перед аркой. Она была точной копией той, через которую вчера мы вышли из Инволда. Расположенные полукругом руны, 6 слева и столько же похожих справа. А также одна, венчающая их, которая отличалась размером и чистотой мерцания. Эти символы еще в прошлый раз привлекли к себе внимание, напомнив о чем-то давно позабытом. «Я тебя раньше не видела», — изучающе посмотрела на меня женщина. Она подошла ближе, подняла руку, замерев с нею над моей головой, однако не дотронулась до волос. «Хотя нет, припоминаю, ты новый источник в Первом Инволде». «Да», — возникла странная скованность. «Меня зовут Вита». «Случилось нечто ужасное, раз вы преодолели столь долгий путь и явились ко мне втроем. Виан крайне редко отпускает своих магов с поручениями». Мирена покачнулась в мою сторону, а я попятилась. Зрачки расширились. В их глубине появился пугающий блеск. «Собрались опять сделать замену? Виан пожалела, что отдала мне Эмилию и захотела вернуть?» «Нет», — неожиданно ответил вышедший обратно Лео и потянул меня за руку. Я часто заморгала, справляясь с мгновенным оцепенением. Заметила мощеную разноцветными камнями тропу, ряды фруктовых деревьев и поджидающих нас девушек. За нами в Инвалд вошла Мирена. «Мы забрели к вам случайно», — пояснил заклинатель зверей, подтолкнув меня к Алекс. «Обещаю, долго в вашем Дисте не задержимся». «А что произошло?» — не переставала сыпать вопросами женщина. При этом казалось, что она пыталась скрыть свой интерес. Наверное, поэтому она вдруг изменилась, приняв суровый вид. Вновь попросила Эмилию провести нас в домике, показать душ, предоставить сменную одежду и накормить. «Лео, у меня неотложные дела, поэтому никуда не торопитесь и отдохните с дороги. Часа через два я вас позову». Мой взгляд метнулся к заклинателю зверей, которого чуть не передернуло от ее слов. «Они воюют между собой». Недовольно покачав головой, я поправила хвост и зашагала за Эмилией. Никто не проронил ни слова. Вокруг витало напряженное молчание. Я же покусывала губу, сдерживая неугомонное любопытство, от которого в мыслях возникали догадки одна хуже другой. Приходилось их давить и загонять в темные уголки сознания. Не стоит вникать в дела посторонних людей. Это их проблемы, не мои. Через час я, чистая и сытая, сидела в столовой, с блаженной улыбкой доедая порцию мороженого. Кожа больше не чесалась, волосы расчесаны и вновь собраны в хвост, обернутые оранжевой лентой, которую пришлось повязать еще вчера, для сдерживания потока, вроде так говорила Габи. «Ничего никому не рассказывай», — подсела ко мне с подносом Алекс. «Хорошо», — согласилась я и положила в рот очередную ложку холодного лакомства. «Скрой огонь на руках. Не называй свое имя. Не озвучивай, какая твоя стихия и как ты попала в наш Инвалд». Я кивнула, продолжая есть мороженое, но нахмурилась и подняла голову. «Не могу, он сам периодически вспыхивает. Ты же знаешь, я не умею его контролировать. Кстати, а разве это не дружественное место? Почему такая скрытность? Это здесь спрятался сбежавший маг? Хотя нет, не говори, мне лучше не знать». Наверное, это тот случай, когда в неведении сила. Меня приставили к ребятам из-за угрозы опустошения, а в остальном я должна держаться в стороне во избежании других неприятностей. Хватило одного полета на машине, втянут еще в сомнительные дела, а потом расхлебывай. Мне это надо? Знания, общие проблемы, интерес к Инвалду — нечто иное, как нити, привязывающие меня к новому месту. А я не хочу. Еще не появилось стремление остаться в окружении магов, вдалеке от дома, родителей и друзей. Пусть это будет обычное приключение, которое через день-два закончится, и я смогу попасть в свою тихую гавань без полыхающих рук, городов на краю света и назревающих заговоров. Я заметила, как поглядывала на оранжевую повязку госпожа Ли, перешла на шепот Алекс. «Зря ты оставила ее на волосах. Дай сюда». «Но Габи говорила, что она уменьшает мою силу», — засомневалась я, однако решила не задавать лишних вопросов. «Хм, так я и думала», — сказала артефактор, покрутив повязку в руках. «Испорчена». «Как?» «Не знаю», — пожала девушка плечами и спрятала ленту в карман. «Наделенные магией вещи могут ломаться. Но тогда интересно, когда это произошло и почувствовала ли Татрис твою реальную силу? Если да, то тебе грозит опасность». «Снова?» — нервно хохотнула я, и Алекс посмотрела на меня как-то странно, будто заподозрила неладное. Артефактор положила на стол кепку и принялась за еду. Поглощала ее неторопливо, спокойно, будто не давала мне несколько минут назад наставлений держаться осторожно. А беспокойство разгоралось. Любопытство брало верх над установками и в какой-то момент рвануло наружу. «Почему? Что мы здесь делаем? Долго ли пробудем? Отчего эта госпожа Ли так странно смотрела на меня? Скажи, у них с Виан плохие отношения? И про какую замену упомянула Мирена?» «Тише!» — подняла глаза Алекс, а затем скосила взгляд на сидевших неподалеку девушек, мило щебечущих о насущных проблемах, парнях. «Идет борьба за сильных магов. Это негласное сражение, тянущееся с самого начала. Обменять одного на другого, обнаружить новичка раньше других, переманить к себе, предложив лучшие условия проживания. Размер территории в Дисте зависит от мощи, выплескиваемой на Тантане энергии». «Вот оно как!» — поразилась я и тут же заметила, как на кончиках пальцев вспыхнули огоньки, поэтому спрятала руки под стол. «А замена произошла с той девушкой, которую мы встретили у арки, с Эмилией!» — Алекс кивнула, продолжая есть рис с кисло-сладкой мясной подливой. Она чувствовала себя уверенно, не озиралась, как это делала я, и уж точно не беспокоилась по поводу языков пламени, которые пощипывали кожу. «Скрыть не выходит», — поделилась с ней проблемой. «Поменяй вектор магии!» — я в непонимании захлопала глазами. «Защищайся, а не нападай», — коротко пояснила стихийница, введя меня в еще больший ступор. Звенели столовые приборы, со всех сторон доносились голоса посетителей столовой, отличающиеся от уже известной в первом Инволде размером и интерьером. Мы словно были в обычной забегаловке. Все чисто, убрано, однако казалось, что попросту не хватило финансирования. Видимо, не зря шла нумерация. А если так, то почему я попала в престижный? Алекс вскоре покончила с рисом и взялась за фруктовый чай. Она словно не замечала, что на нас смотрят, и не слышала обсуждений за спиной. Я же не переставала нервничать, отчего руки под столом горели все ярче. «Говорю же, не выходит», — рассказала я о своей проблеме и быстро зашептала. «Не понимаю, как огонь работает. Когда злюсь, он летит во все стороны. Один раз ударил прицельно в куртку Лео, но в остальном... А лечение?» Сложно, в голове все смешалось от мыслей до эмоций. Там был полный кавардак. И вспомнить, что именно приходило на ум в тот или иной момент, оказалось невозможно. Словно появилась толстая преграда. Осталось лишь здесь и сейчас, где мне следовало бы спрятать огонь, который разгорался все сильнее. «Вита, мне не подвластна стихия», — помассировав висок, сказала Алекс. «В моем случае все весьма просто. Раньше я копошилась в памяти, чтобы погрузиться в какое-нибудь яркое событие и возродить те переживания. Обеспокоенные эмоции выводили магию, как провода электричества. Чем их больше, тем сильнее поток». Я подалась вперед, впитывая информацию, как губка. «Вот лента», — положила ее на стол артефактор. «Я в силах наделить этот предмет магическими свойствами или прочесть его прошлое. Два направления — даю и беру. Их может быть больше, как в твоем случае. Ты уже атаковала, защищала, лечила. Щелкни выключателем в голове, чтобы перекрыть тебе доступ к потоку, или же смени режим. Нащупай эту панель управления сама. Мне в твою темную комнатку никак не пробраться». «Ясно». «Отлично. Пойдем, проведу тебя. Нам лучше не показываться на людях, пока Лео не закончит с поисками». Алекс отнесла поднос с грязной посудой, а я призвала свое самообладание, чтобы погасить огонь на руках. Его хватило на несколько минут, за это время мы успели добраться до жилого сектора и почти дойти до нужного домика. «Тебя туда», — указала девушка на выделенное мне здание, а сама отправилась в другую сторону, будто ограничения касались одной меня. «Ладно», — пожала я плечами и собралась в тишине нащупать тот самый выключатель. Но едва вошла внутрь, как вспомнила о деньгах, лежавших в заднем кармане штанов, которые местная работница забрала для стирки. Я вылетела из домика, заозиралась в поиске прачечной. Инволд напоминал студенческий городок, разделенный на корпусы. Осталось только понять, в какую сторону идти. Я тряхнула руками, призывая огонь погаснуть, и поспешила обратно к столовой. На мою радость отыскать нужное здание не составило труда, и вскоре накопленные за много лет сбережения находились в кармане возле самого сердца. Теперь не страшно. Если свалится какая-нибудь проблема, с помощью денег ее будет проще решить. «Эй, новенькая!» — прозвучало на обратном пути. «Подойди!» «Эмилия!» Я поискала в пределах видимости знакомые лица, как назло ни Лео, ни Алекс поблизости не оказалось. «Извини, но на разговоры нет времени». Девушка сложила руки на груди. Она недовольно поджала губы и указала пальцем на место возле себя, словно я должна была беспрекословно повиноваться. Что ж, усмехнулась я такой наглости, но не стала противиться. Мало ли чего хотела эта особа. «Идем!» — вздернула она подбородок. Высокие каблуки застучали по разноцветным камням, которыми здесь были выложены все дорожки. Я же остановилась, не собираясь за ней бежать, словно какая-то собачонка. «Куда и зачем?» — окликнула я Эмилию, заставив ее обернуться. «Пока не вижу смысла за тобой идти. Мы даже не представлены друг другу. Может, сперва исправим эту оплошность?» Короткий вздох Эмилии, щелчок тонких пальцев, и невидимые силы подняли меня над землей. Взмах изящной кисти, и с сильнейшим порывом ветра я полетела к ближайшему тантану. Однако резко обогнула его и упала в огромное углубление в форме овала. Поднялся столб пыли, я закашлялась. «Здесь разрешены сражения», — с предвкушением сказала девушка. Она мягко приземлилась прямо передо мной, демонстрируя черные, идеально вычищенные туфли. Казалось, Эмилия сейчас наступит на мою руку, начнет давить на ладони, угрожать, как обычно делали в фильмах. Но вместо этого она направилась к противоположному краю ямы и развернулась. «Встань, новенькая, испытаю на тебе свои силы!» «Ты хочешь драться?» — еще несколько раз кашлянув, не поверила я. Руки были покрыты пылью, в носу щекотало, в горле першило. Мне не нравилось ни место, ни компания. От такой высокомерной девицы вряд ли можно ожидать чего-то хорошего. К тому же ее приказной тон лишь прибавлял нежелание иметь с ней общее дело. «Мы видимся с тобой впервые», — возразила я и, отряхнув рубашку, поднялась. «Уверяю, я тебе не противник». Кривая улыбка Эмилии, взгляд из-под лобья, расправленные плечи и руки, повернутые ко мне ладонями. Я не успела сориентироваться, как воздух начал скручиваться в полупрозрачные нити и двигаться вокруг меня. Ноги оторвались от земли, я занервничала. А твердая опора все отдалялась. Меня вдруг бросило в сторону, закрутило вокруг своей оси, развернуло, швырнуло вверх и резко вниз. Я кричала, но звук моего голоса тонул в тишине. Ноги то и дело оказывались выше головы, руки хватались за пустоту, желудок вскоре дал о себе знать болезненным спазмом. Спустя считанные секунды я потерялась, уже не в состоянии распознать, где верх, а где низ. Вроде бы звала на помощь, боролась, но с кем и чем, непонятно. Все вертелось, было смазанным и непонятным, а страх перед неизвестностью очень сильным. Миг, и эта безумная круговерть прекратилась. Я рухнула на пол боевой ямы, больно ударившись коленом. Начала глотать воздух, уперлась ладонями в пыльную поверхность и мысленно взмолилась, чтобы ничего подобного не повторилось. «Понравилось?» — ехидно поинтересовалась Эмилия. «Еще хочешь?» Наверное, виновен был все тот же страх. Он заполнил каждую клеточку моего тела, придал силы. Начал превращаться в пламя на руках. Удивительно, но он не загнал в угол, а вызвал желание драться. Я подняла голову и стиснула челюсти. «Ну, держись!» «Что здесь происходит?» — крикнул подбежавший к спуску в яму Лео. «Разве не видно?» — мило улыбнулась Эмилия, в то время как на ее ладонях начали скручиваться полупрозрачные шары. «Балуемся!» «Ты же ее убьешь!» — крикнул заклинатель зверей и бросился к нам. Но две стихии уже устремились друг к другу.